Часть 16. Сильный ангел с раскрытой книжкой. Времени уже не будет. Откровение, глава 10, с 1 по 10 стих, глава 11, с 15 по 19 стих. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». Откровение, 10 глава, 1 стих. Как будто бы тягчайшие искушения народов земли, связанные с появлением на ней могущественного конного войска, должны были бы заглушить веру, искоренить христианство, зажечь в сердцах людей огонь новой религии человекообожения и подготовить воцарение мирового вождя Антихриста, грядущего во имя свое. Иоанна 5 глава 43 стих. Но всемилостивый Господь дает людям перед самым концом мира еще одно доказательство своей благости и долготерпения. Вместо полного краха христианской духовной культуры вновь вспыхивает ее светоч, и по всей земле проносится новый мощный призыв человечества к подножию Голгофского креста. Евангелист Матфей передает слова Господа о том, что евангельская проповедь достигнет своего предела и охватит все народы земли лишь перед самым концом мира. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Очевидно, что это свершится в тот светлый период до снятия седьмой печати, когда Господь повелел ангелам не делать вреда ни земле, ни морю, ни деревам. Откровение, 7 глава, 3 стих. Описывая в первой главе время, непосредственно предшествующее явлению Антихриста, Откровение говорит о явлении ангела с вечным Евангелием. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Откровение, глава 14, 6-7 стих. Вероятно, это будет последний период возможности проповеди о Христе. Очевидно, что христианская вера в тот период не будет гонима, и проповедь не запрещена. Церковные организации еще сохранятся. Проповедь будет вместе с тем облечена всеми достижениями цивилизации: быстротой сообщения, радио, телевидением, общедоступностью книг и так далее. Можно думать, что в течение этого периода будет происходить и обращение в христианство и тех 144 тысяч из сынов Израилевых, о которых говорилось уже выше. Еще более подробно появление ангела с вечным Евангелием описывается в 10 главе Откровения. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говоривший мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». Откровение, 10 глава, с 1 по 4 стих. Достоинство этого сильного ангела аналогичны достоинствам самого Бога. Он, как сидящий на престоле, облечен облаком, над головой его была радуга. Вспомним, ноги его, как раскаленные в печи. Это все относилось выше к описанию Сына Божия. Смотри Откровение, 1 глава, 15 стих. Можно думать, что подобная слава передается ангелу от безмерного достоинства той книги, которую он несет в своих руках, славы Христова Евангелия. Ангел, пришедший на землю, поставил правую ногу на море, а левую на землю. Поверхность земного шара покрыта сушью и морем. В отношении народонаселения она заполнена народами христианскими и иноверцами. В этот момент истории человечества евангельская проповедь будет возвещаться повсюду. Она будет закреплять колеблющуюся веру народу христианских под символом суши и вещать о Христе народам, еще не знающим Его, под символом моря. И тогда Христово Евангелие явится миру поистине в виде полностью открытой и для всех доступной книги. Но что же несет миру эта всеобщая проповедь Евангелия? Может быть, она обещает ему удобство жизни, комфорт и все блага новейшей цивилизации? Ответ дается откровением в последующем разговоре апостола Иоанна с ангелом. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: „Пойди, возьми раскрытую книжку из рук ангела, стоящего на море и на земле“. И я пошел к ангелу и сказал ему: „Дай мне книжку“. Он сказал мне: „Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед“. И взял я книжку из рук ангела и съел ее, и она в устах моих сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Откровение, 10 глава, 8-10 стих. Здесь уста — это дух человеческий, и для него Евангелие сладко и радостно. Но для тела и чрева оно горько, так как без утеснения в молитвах, постах и терпеливого несения своего креста не спастись душе христианской. Наше спасение, по словам Господа, достигается ведь только молитвою и постом и несением креста. Христианину можно жить или духом, или плотью. Их примирить нельзя. «Дай плоть и приими дух», — говорят святые отцы. Это основа христианства, которая бесплодна, без какой-то доли аскетизма, без узкого пути. Вот тот исчерпывающий ответ, который подтверждается и откровением на вопрос: несет ли Евангелие в жизни народов всевысшие блага цивилизации, комфорт, животную сытность и материальное довольство? Замечательны по глубине и значению стихи 6, 5, 7 главы 10 Откровения. «И ангел, которого я видел в стоящем на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Откровение, 10 глава, с 5 по 7 стих. Если бы это событие, явление ангела с книгой раскрытой, объявляющего об уничтожении времени, относилось к восьмому дню творения всего нового, то эту весть было бы более просто понять. Тогда, возможно, были бы новые основы существования мира. Но здесь говорится об отмене времени еще до кончины нашего мира. Как тогда постичь отмену времени? Время можно понимать в обычном физическом смысле, как меру непрерывности сменяющихся явлений и движения часовой стрелки. Но времени можно дать и другое, психологическое представление. Когда говорят, что счастливые часов не наблюдают, это значит, что ощущение времени исчезает, и смена чувствований и образов уже не замечается. Душа счастливого человека заполнена одним, все остальное покрывающим чувством, которое властно владеет ею и не позволяет всему прочему влиять на нее. У такого человека время остановилось. Он хочет вечно переживать лишь то, чем переполнена его душа. Утрата представления о времени особенно ярко проявляется в переживании святыми духовного озарения и восприятия еще на земле небесного блаженства. Все исчезает для них из временных явлений жизни, и ничего они другого не хотят, как сохранить это переживание навечно. В истории человечества есть такой момент, который стоит вечности, или точнее, открывает человеку дверь в вечность и уничтожает время для входящего в эту дверь. Это момент пришествия Господа на землю с Его заветом. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. По словам апостола Павла, уверовавший во Христа есть уже новая тварь. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Он обладает необычайным даром и способностями, и, главное, полнотою духовного блаженства или, говоря человеческим языком, неизмеримого счастья. Сердце такого человека горит огнем божественной любви. Мир уже поблек в его глазах. Все временные явления, горести и беды уже не существуют для него. Стерта жало смерти. Она дает ему только блаженство, соединение вечности с любимым. Смерть, где твое жало, ад? Где твоя победа? Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. Поэтому в духовном отношении времени для него уже не существует, как не существует более ни скорбей, ни желаний, ни надежд, ни мечтаний. Он обладает уже всем, ведь Бог с ним и в нем, в его душе, он неразрывно слит с ним вечности. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», — говорит апостол Павел. Мирская же мудрость и философия строит предположение достижения человечеством в будущем счастья на земле. Она вся в мечтах и иллюзиях. Но не то в Церкви Христовой, и не только в торжествующей, но и воинствующей. Для нее история уже остановилась, и время уже не течет. Есть годичный круг духовных явлений, переживаемых Церковью в ее богослужениях. Он уже в основном завершен и будет неизменно совершаться вечно, возвращаясь как солнце через год к тому же исходному месту. Он начинается 1 сентября, проходит через рождение при благословенной Девы Марии и затем ее введение во храм, через Рождество и явление на землю Спасителя и, под конец, через крестную смерть Господа, его воскресение, Пятидесятницу и Успение Богоматери. И все. Других событий, равных по значимости этим, нет и быть не может. Здесь полнота событий, возводящих души на небо, событий таких, неизмеримая значимость которых превосходит все, что было до них и что будет после них в земной истории. Они никогда не умаляются, как бесконечно ценные, ими живут души христианские, как торжествующие, так и воинствующие церквей. В них время замкнулось и остановилось, и сбылось пророчество ангела, времени уже не будет. Так переживается христианами божественная литургия и всякое богослужение, приуроченное к священным событиям. Однако полнота исполнения этого наступила не сразу и не с момента первого пришествия Господа на землю. Ангел говорит, что тайна Божия совершится лишь с трубою последнего из семи ангелов. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который и си и был, и грядешь, и что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на земле, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Откровение, 11 глава, с 15 по 19 стих. Здесь картина полноты времени и исполнения всех пророчеств и воцарения Мессии, создание им своего царства и потому открытие храма на небе и явление в храме Ковчега Завета. К этому времени, очевидно, царство мира соделается царством Господа. Тогда уже замкнется годичный круг церковных событий, включающих, как известно, события не только из жизни Господа, но и церкви святых, духовного тела Господня. Но еще существует земля, с которой уходят последние святые. Она представляет собой, по словам Откровения, скопище рассвирепевших язычников. Поэтому небесная торжествующая церковь и молит Господа завершить существование жизни и явиться на ней второй раз для того, чтобы судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим и погубить губивших землю. Откровение, 11 глава, 18 стих. Как последствия этой молитвы на земле произошли молнии и голоса, громы и землетрясения и великий град, те грозные события перед самым концом мира, о которых будет говориться ниже.